Ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свеч, сулит нам календарь. Что это? Грусть? Возможно, грусть. Напев знакомый наизусть, он повторяется, и пусть, пусть повторится впредь. Пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз тому, что заставляет нас порою вдаль смотреть. И, молча глядя в потолок, поскольку явно пуст чулок, поймешь, что скупость — лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам. И, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. 1965. Стихи на смерть Томаса Элиота. Первое. Он умер в январе в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа ему своих красот, кардебалет. От снега стекла становились уже, под фонарем стоял глашатый стужи, на перекрестках замерзали лужи, и дверь он запер на цепочку лет. Наследство дней не упрекнет в банкротстве семейства муз, при всем своем сиротстве поэзия основана на сходстве бегущих вдаль однообразных дней. Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе, она сродни лишь эолийской нимфе, как друг нарцисс. Но в календарной рифме она другим наверняка видней. Без злых гримас, без помышления злого, из всех щедрот большого каталога смерть выбирает не красоты слога, а неизменно самого певца. Ей не нужны поля и перелески, моря во всем великолепном блеске. Она щедра на небольшом отрезке, себе позволив накоплять сердца. На пустырях уже пылали елки, и выметались за порог осколки, и выдворялись ангелы на полке. Католик, он дожил до Рождества. Но словно море в шумный час прилива, за волнолом плеснувши, справедливо назад вбирает волны, торопливо от своего ушел он торжества. Уже не Бог, а только время, время зовет его, и молодое племя огромных волн, его движение бремя на самый край цветущей бахромы легко возносит и, простившись, бьется о край земли. В избытке сил смеется, и январем его залив дается в ту сушу дней, где остаемся мы. Второе. Читающие в лицах магии, где вы? Сюда, и поддержите ореол. Две скорбные фигуры смотрят в пол, они поют. Как схожи их напевы. Две девы, и нельзя сказать, что девы. Не страсть, а боль определяет пол. Одна похожа на Адама в пол оборота, но прическа Евы. Склоняя лица сонные свои, Америка, где он родился, и Англия, где умер он, унылы, стоят по сторонам его могилы, и туч плывут по небу корабли. Но каждая могила — край земли. Третье. Аполлон, сними венок, положи его у ног Элиота, как предел для бессмертия в мире тел. Шум шагов и лиры звук будет помнить лес вокруг, будет памяти служить только то, что будет жить. Будут помнить лес и дол, будет помнить сам Эол, будет помнить каждый злак, как хотел Гораций флаг.

душа и сердце nein gehabt на вынос. От человека alles ждать напрасно. Остановись, мгновение, ты прекрасна. Между нами дьявол бродит ежечасно и поминутно этой фразы ждет. Однако человек, mein liebe Herren, настолько в сильных чувствах не уверен, что поминутно лжет, как сивый мерин, но, словно Гёте, маху не дает. Und grosser Dichter Goethe дал описку, чем весь сюжет подверг а Гансе риску. И Томас Ман сгубил свою подписку, а Шер Гуно смутил свою артистку. Искусство есть искусство, но лучше петь в раю, чем врать в концерте. Die Kunst gehabt — потребность в правде чувства. В конце концов, он мог бояться смерти. Он точно знал, откуда взялись черти. Он съел дердок в Ибн-Сине и в Галене. Он мог das Wasser осушить в колене. И возраст мог он указать в полене. Он знал, куда уходят звезд дороги. Но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Пятое. Есть мистика, есть вера, есть Господь. Есть разница между них, есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверье — слепота, а чаще — свинство. Бог смотрит вниз, а люди смотрят вверх. Однако интерес у всех различен. Бог органичен, да, а человек? А человек должно быть ограничен. У человека есть свой потолок, держащийся вообще не слишком твердо. Но в сердце льстец отыщет уголок, и жизнь уже видна не дальше черта. Таков был доктор Фауст, таковы Марло и Гёте, Томас Ман и масса, певцов, интеллигентов, унд, увы, читателей в среде другого класса. Один поток сметает их следы, их колбы, доннерветтер, мысли, узы, и дай им Бог успеть спросить, куды, и услыхать, что вслед им крикнут музы. А честный немец сам Дервек Цурюк не станет ждать, когда его попросят. Он Вальтер достает из теплых брюк и навсегда уходит в Вальтер Клозет. Шестое. Фройляйн, скажите, was ist das Incubus? Incubus, das ist eine kleine Globus. No grosser Dichter Goethe задал ребус. Und и вековы злые журавли, из Веймарского выпорхнув тумана, ключ выхватили прямо из кармана. И не спасла нас зоркость Эккермана. И мы теперь матрозен на мели. Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться, иначе их бин не стоит это толковать. Сумбайшпиль — потолок преддверия крыши. Поэмой больше, человеком ницше. Я вспоминаю Богоматери в нише, обильный фриштик, поданный в кровать. Опять септембр, скука, полнолуние. В ногах мурлычет серая колдунья, а под подушку положил колун я. Сейчас бы шнапсу, это абгемахт. Еволь, септембр, портится характер. Буксует в поле тарахтящий трактор. Их либо жизнь и фелькиш беобахтер. Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт. 1965. Вечером. Снег сено запорошил

Ночь, шуршание снегопада, мостовую тихо скребет лопата. В окне напротив горит лампада. Я торчу на стальной пружине, вижу только лампаду. Зато икону я не вижу. Я подхожу к балкону, снег на крыше кладет попону, и дома стоят, как чужие. 10. Равенство брат исключает братство. В этом следует разобраться. Рабство всегда порождает рабство, даже с помощью революции. Капиталист развел коммунистов, коммунисты превратились в министров, последние плодят морфинистов. Почитайте, что пишет Луций. 11. К нам не плывет золотая рыбка, Маркс в производстве не вяжет лыка, труд не является товаром рынка. Так говорить, оскорблять рабочих. Труд — это цель бытия и форма. Деньги — как бы его платформа, нечто помимо путей прокорма. Размотаем клубочек.